Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию прослушать третью передачу, составленную по поэме брата Евгения Никифоровича Пушкова «Чей ты сын?». Давши срок для размышления, Коля начал ждать ответ. Овладело им волнение. Вдруг ответит Люда «нет». Что тогда с ним после будет? Разве он ее забудет? Если дома быть не к спеху, приглашаю на обед. Ну а если нужно ехать, передай друзьям привет. Люда, так сказав как другу, протянула Коле руку. Он ее глазами смерил, снова наступила тишь. «Сердце, что же ты молчишь? Распахнутся ли те двери, что сковал невинный страх? Слово будет ли в устах?» Все же, сбросив страха груду с двери сердца своего, Коля попросил тут Люду прежде выслушать его. Сорван с уст замок молчания. Сердце, жаждавшее признания, уж торопится раскрыться. Юноши пылает взор, полный дан словам простор. Опустила взор девица, еле дышит, лишь горит заревом овал ланит. Сердце сжалось тут от боли. Он в молитве и в посте проводил недели те и решил, что Божьей воли не нарушит никогда в юные свои года. Коля маме престарелой все волнуясь рассказал. Здесь он был в суждениях зрелый. Неожиданно слеза очи мамы оросила. «Сын, мои слабеют силы, все я поняла с полслова. Да поможет тебе Бог, воззови к нему в мольбе, чтобы Людочка Смирнова стала спутницей твоей. Это ж дочь моих друзей!» Так сказав, она колени преклонила, чтобы Бог в чистоте ее молений благодарный слышал вздох. Мать свое любила чада, сознавая, что уж надо сыну думать о невесте. Жаль, что нет в живых отца, чтобы, соединив сердца, им порадоваться вместе. Старой матери притом в тягость стал немалый дом. Мать боялась очень так же, будет выбор вдруг плохой. Что она на это скажет? Как с недоброй жить снохой? Но вторую половину нужно все же не мне, а сыну, часто думала она. Ведь прилепится к ней он, древний, так гласит закон. И смирение полна предалась Творцу во всем, зная, что все счастье в нем. Выбор сына, как награда, был для матери теперь. Так она была бы рада, распахнувши сердце дверь, дочь обнять своей подруге. В юности они сквозь вьюги с нею шли и пели песни. Людочка — шестая дочь, и ее портрет точь в точь. Дай Господь прожить с ней вместе, и отец у ней простой, верный брат и чист душой. Мать уже в своем сознании видела счастливый день, когда бракосочетанье, распростерший мира сень, соединит два сердца вместе. Пусть евангельские вести понесут в грядущем внуки, как желала бы принять размечтавшаяся мать их на старческие руки и прижать к своей груди. Счастье день скорей гряди! В это утро снова, вот уж раз 6 или 5, Руф Ильинична Смирнова с дочерью своей опять в доме чистили и мыли. Не было давно уж пыли, но Людмила так хотела вещи в доме все подряд в праздничный одеть наряд, чтобы все кругом блестело. После радостных вестей, дорогих, дом ждал гостей. Едет Коля вместе с мамой. Рано утром почтальон долгожданной телеграммой вдруг прервал Смирновых сон. Встреча с ними предстояла у Казанского вокзала. Люда хоть ждала той встречи, все же убедила мать ехать их в Москву встречать. а сама в электропечи стала сдобный печь пирог, чтоб поспеть в урочный срок. С клумб, нарвав букет огромный, с матерью был очень рад юноша поехать скромный, Миша, Люды младший брат. Он от Коли в восхищении был всегда в одни общений. Вот и поезд. На платформу вышел из него народ. Миша тут бежит вперед и, не соблюдая формы, позабыв про этикет, Коле дарит весь букет. Руфь Ильинична поближе подошла в то время к ним и шепнула тихо Мише: «Нужно дать цветы двоим». Но ее уже подруги крепко обнимали руки. Сердце снова, как и прежде, в пору юношеских дней, льнет с любовью нежно к ней, к Соловьиненко, Надежде. Им не обойтись без слез, их навек сроднил Христос. А потом Надежда Львовна сына к Руфе подвела. Коля лик потупил скромно. Бледность чистого чела, мудрый взор и черный волос, задушевный мягкий голос и смущенная зорница, запылавшая огнем, все так привлекало в нем. Долго добрые их лица радостью дышали здесь, мир души раскрывший весь. В этот день, учась у Люды сервировки вкус постичь, аккуратно ставил блюдо сам Смирнов Илья Ильич. Его сердце сознавало, что осталось очень мало дней, когда под кровом отчим будет Люда вместе с ним звонко петь спасенья гимн. А ее любил он очень. Звал ее отец родной колокольчик голубой. «Гости в доме! Все готово, чтобы трапезу начать». Тут Илья Ильич взял слово. «Истинно святой печать все скрепляет договоры». Он сказал, скрестились взоры все на нем. Спустился вечер. Важный жизненный вопрос разрешить помог Христос. На семейном этом вече, прежде чем начался пир, Бог вселил в сердца свой мир. «Я сегодня краток буду», продолжал Илья Ильич. «Мы с женой взрастили Люду, тайну помогли постичь Божьего благого слова. В нем лишь жизни всей основа, правда, мир, обетование. А теперь закон такой, к ней прилепится другой. Изъявив свое желание, пусть сама при всех в ответ скажет Люда «да» или нет». Как в библейский век Ревеки задан был вопрос такой. Также, опустивши веки, встала Люда в роли той. Увлажнились вдруг ресницы, и из нежных уст девицы в сердце ранее решенный прозвучал ответ тогда. Искреннее слово «да». Сам Христос рукой пронзенной счастье ей помог найти в трудном жизненном пути. Две семьи довольно стройно гимн хвалы запели тут. Коля с Людой пусть достойно в мире с Господом живут. Музыку любя и пенье, говорит так Генрих Гейне, если вдруг слова иссякли, музыка звучать должна. Скажет все без слов она. Пусть поэт узнает всякий. Музыка и царство муз — вечный свой хранят союз. Если ж слов и звуков мало для восторженной души, то пора молитв настала пред Создателем в тиши. Всех искусств молитва выше. Бог молитвы сердца слышит. Люда встала на колени. Встали все за ней потом в благолепии святом. Долго тек поток молений к трону вечного Творца, соединив в одно сердце. Птенцы покидают. перед церковью поместной радостным воскресным днем Коля предстоял с невестой. Взор его пылал огнем. Людый лик был также светел. Бог на просьбы их ответил. О помолвке объявление сам пресвитер сделать смог и назначил брака срок через месяц, в воскресенье. На него с округи всей ждали множество гостей. Как рассветная зарница в розовый все красит цвет, так и счастье красит лица на исходе юных лет в свой прелестный цвет особый. Тех, кто в жизни был способен душу, дух, а также тело целомудренно беречь, возвышать за правду речь и с грехом сражаться смело. «Как чиста и как прекрасна христианская любовь!» — думал Женя. «И напрасно на нее возводят вновь обвинения лицемеры. Не постичь им счастья веры! Господи, прими участие!» — он взывал. «В моей судьбе я хочу служить Тебе, но открой мне тайну счастья и на все земные дни с истиной соедини». Все так просто здесь и мило, сколько молодых сестер, Божья бережет их сила. Ждут они, чтоб распростер и над ними Бог десницу, чтобы в новую страницу книги жизни сокровенной длань святая занесла только добрые дела, чтоб от этой жизни бренной вознестись скорее им в Вышний и Иерусалим. И пред Женей здесь задача встала вдруг, как дальше жить. Он подумывать уж начал, чтоб ее здесь разрешить. На него так откровенно юная пивунья Лена с восхищением смотрела. Он ловил уже не раз взгляд ее лучистых глаз. С ним она под скрипку пела и в сердечной простоте светлой предалась мечте. Женя с группой молодежи много посетил общин. Новичком он был, но все же знал уже, что путь один к небу предначертан верным, и как христианам первым суждено страдать им много, потому что сам Христос поруганье перенес. Лишь Голгофская дорога для искупленных сердец есть великий образец. Он узнал по верным слухам, что пресвитер Петр Кузьмич с теми, кто могучий духом, бросив к пробуждению клич, смело шествует в проломы дописать страданий томы, чтоб уснувшему народу пробужденья молодежь, поборовши грех и ложь, Божью понесла свободу, чтобы правды пьедестал, всем народом виден стал. Брака Коли объявление было сделано уже. Много думая, волненье Женя чувствовала в душе, действие пора настало. Но вопрос, а как же Алла, охлаждал весь пыл мгновенно. Нет для покаяния сил. Аллу Женя полюбил глубоко и неизменно, хоть и видел лишь печаль в той любви, смотревшись вдаль. Помолившись в день воскресный, Петр Кузьмич всех распустил. Членов церкви лишь поместной он остаться попросил. Прочитавши обращение к верным искренним сердцам братьев Центра пробуждения, Петр Кузьмич умолк и сам. Все вздохнули как-то разом. Он же уцелевшим глазом долго всматривался в лица, как бы мысль желал прочесть, и сказал: «Желанье есть прежде всем нам помолиться, пробужденье, чтоб заря вспыхнула в стране не зря». Много лет за Иисусом шел по тюрьмам он сырым, волю дав суровым узам, Магадан, Якутск, Нарым, веру в нем убить хотели. Оказалось же на деле, что он жив и рвется снова с волею своей стальной, плотью хоть совсем больной, в ополчение Христово, чтоб про раны все забыв, братский утвердить призыв. Он поднялся, лик был ясен, глаз единственный льет свет. Как сейчас он был прекрасен! Словно бард, распод, поэт, он могучей силой духа, каждого достигший слуха, звал, чтобы была готова пробудившаяся рать крепости неверья брать, взявший меч Христова слова. Истинный завет беречь вдохновляла эта речь. В тот же день после обеда Женя был у Кузьмича. Откровенная беседа, словно яркая свеча, озарила мрак сомнений. Духом воспарил Евгений. Петр Кузьмич так нежно, просто, так же, как отец зимой, Женю звал на путь прямой. Сколько было благородства и стремления чтить Творца в этой личности борца. Жизнь, однако, так трагично наполняла чашу слез. Он инфаркт уже вторично, еле выжив, перенес. Сердце, всем желая счастья, разрывалось в нем на части от священного накала и духовного огня. Душу к небесам маня, пламя плоть его сжигало. Но не зря горят огни, пролагают путь они. Два раскрыв свои кумира, Женя получил совет. «Берегись, о брат мой, мира, в нем удела верным нет. Все дары, талант великий, посвяти Христу, владыке, скорбною идти тропою. Пусть святой любви алтарь воссияет, как янтарь, брат мой милый, над тобою. Слава мира — суета, нет в ней счастья без Христа». Маму я твою родную помню очень хорошо. Славу не приняв земную, вместе с нею я прошел за Христом, страдальцем верным. Подвигом любви примерным он меня привлек всецело. Я за ним иду с тех пор, к небу устремляя взор, возвещая правду смело. С нами, брат, скорей пойдем, скорбным, но прямым путем». Три еще прошло недели. Женя, набирая сил, часто думал. «В самом деле, почему не пригласил Аллу в гости я все лето? Город Муром рядом где-то. Нужно путь свершить недальний. На исходе летних дней может ведь открыться ей церкви путь многострадальный. И тогда, о Боже мой, Алле истину открой». С Ниною, родной сестрою, написавши два письма, Женя в мыслях планы строил. Удивиться, как весьма Алла, прочитав послание, как появится желание в гости к ним скорей поехать, чтоб в субботу поутру видеть Женю и сестру. Но, конечно, и помеха может приключиться здесь, Женин план разрушив весь. Воскресенье наступило. Аллы и в помине нет. Женя с грустью молчаливо утренний встречал рассвет. Если не приедет в 8, значит, не желает вовсе нас порадовать визитом. Женя так сестре сказал, собираясь на вокзал. Видно, суждено забытым летом мне дожить с тобой. Что ж, смиримся пред судьбой. Женю, младшего братишку, Нина, старшая сестра, полюбила с детства слишком, потому что та пора, где резвятся на просторе, принесла ему лишь горе. Матери не стало с ним. Чтобы в доме заменять дорогую сердцу мать, приходилось часто Нине забывать совсем себя, брата младшего любя. И сейчас немая жалость в Нине вспыхнула опять. Сердце любящее сжалось. Захотелось ей обнять брата своего, как прежде, ободрив его в надежде. 27 минуло Нине. В сердце нет, сказав греху и мирскому жениху, незамужняя до ныне Иисусу лишь верна, с тетей здесь жила она. Женя жил лишь ожиданием, расписанию вопреки. Тут автобус с опозданием прибыл муром Меленки. Рассмотреть он всех стремится, незнакомые все лица. В сердце больше нет надежды, мысли стаей черных птиц уж несутся, чтобы ниц лик склонился. «Алла, где ж ты? Неужели грусть и тень омрачит воскресный день?» Дав дорогу пассажирам, он не видел ничего. Вдруг, как благовонным миром, вмиг овеяло его. Исчезают сердце муки, чьи-то любящие руки тут виски его прижали. Как знаком их аромат! Два лишь месяца назад эти руки в дни печали счастье связывали нить. Разве можно их забыть? «Алла, не таись напрасно, руки отпусти скорей! Их запомнил я прекрасно с самых первых наших дней. И духи знакомы эти. Как тебя я не заметил?» Так сказав и взяв за руки, Женя повернулся к ней. Счастье светлых юных дней после временной разлуки вспыхнул яркий огонек, хоть и ненадолгий срок. Как обрадовалась Нина Аллу, увидав теперь. Тетя в простоте старинной распахнула настежь дверь, радостно их принимая, напоила гостью чаем. И напомнила тут Жене, что через 25 минут радостно уже начнут с пением богослужения. Было б очень хорошо, если б с Аллой он пошел. Женя в радости сердечной на собрание Аллу звал, чтоб глаголы жизни вечной ей сам Дух Святой сказал. Алла тотчас согласилась. Женя думал, если б милость ей свою явил Спаситель, и ее могли б уста исповедовать Христа, то в небесную обитель на ликующий Сион с радостью пошел с ней он. Всем дипломам и наградам предпочел бы он одну. Шествовать с любимой рядом, ввысь в небесную страну, цель прекрасная. Согласие, верность в Господе. Вот счастье. Даже жизненные бури нити счастья не порвут. Если двух сердец сосуд будет обращен к лазури, где в обители своей верных ждет Господь детей. В ту неделю перед браком, позабыв про все дела, сколь и сблизившись как с братом, Алла время провела то в общениях, то в беседах. По природе непоседа хору преподать успела правильный она вокал. С удивлением хор внимал. А потом красиво спела для восторженных сердец гимн один, как образец в жизнь баптистов, вникнув смело. Слушая спасенья весть, Алла уловить сумела, что сведен смысл жизни весь к святости, добру и вере, что смывает в полной мере с возрожденных к жизни вечной все грехи голгов и кровь, идеальная любовь, символ доброты сердечной. Жизнь без классов, без врагов, христианство смысл таков. Духом Кузьмича могучим так была поражена, что сквозь атеизма тучи свет увидела она. За идею верный воин он внимания был достоин. Ясность цели, вера, разум привлекло все Аллу в нем, и таинственным огнем озарило как-то сразу. Но великий смысл скорбей непонятен был он ей. В новобрачном наставлении красоту сердечных уз, как святое откровенье, преподал ей Иисус. На Людмилу то и дело зачарованно глядела Алла с грустью затаённой. Белизной блестит наряд, сердце и глаза горят счастьем во Христе спасённой. Так прекрасен в этот миг был Людмилы светлый лик. Впечатлений очень много Алла увезла домой. Христианская дорога ввысь к лазури неземной, как далекое светило, сердце Аллы поманило. Знойное кончалось лето. Скоро вновь учебный год вместе с осенью придет. Осень рифмами поэта лучшей названа порой с изумительной красой. Пору ту любила Алла, стих читала наизусть, но сейчас ей навевала осень лишь тоску и грусть. Юность быстро пролетала, Алла уж другой устала. Мысль одно твердила снова. Быстро вянет все кругом, что с тобой будет потом? Ведь увянешь ты, цветкова, как засохший лепесток. Краток для цветения срок. Смысл в цветенье есть, конечно, в увяданье смысла нет. Если б юность длилась вечно, ну хотя бы сотню лет, это было бы прекрасно. Но зачем мечтать напрасно? Хоть и головокруженье вызовет мечты полет, каждый знает наперед, что трагичное паденье ждет ее с вершины той. Вот удел мечты какой. Зрел вопрос насущный снова. Как же дальше жить теперь? Бытия в чем смысл земного? Юность закрывает дверь, безвозвратно убегая. Зрелости пора другая, раскрывает перед теми свой таинственный чертог. Оценить, кто юность смог, кто в цветении осеннем видел зрелости года, тот не будет без плода. Алла поняла отлично на закате юных дней, что закончится трагично, может, так вся жизнь и с ней. Дни у тех, кто в жизнь влюблённы, улетят, как листья с клёна. А без веры в жизнь иную будет старости потом человек сухим стволом, если цель свою земную он совсем найти не смог среди множества дорог. Алла понимала также, что без жени трудно ей, просто невозможно даже смысл узреть грядущих дней. Если б только предложение ей решился сделать Женя, чтобы жизнь начать совместно и в житейской простоте ход реальный дать мечте, это было бы чудесно. Женя после летних дней влёк к себе еще сильней. «Ну, а как быть с верой в Бога?» – возникал вопрос тогда. «Как потянется дорога в предлежащие года? Жизнь – бушующее море. Жить без веры – это горе. Я хочу любить и верить, чтобы вместе с Женей нам чём направить к небесам. Но зачем же лицемерить? Ведь святой порыв огня вырван с детства у меня». Неужели же несчастные буду дни я коротать? Так, подумавши, к опасной стала мысли прибегать. Выхода не видя, Алла торговаться с Богом стала. Между Женью и мною пусть все будет хорошо. Вот тогда я всей душою, жизнью насладясь земною, в море счастья без тревог буду верить, что есть Бог». Курс четвертый. В звуках снова каждый день теперь тонул. Музыка была основой для студентов. В них вдохнул сил, здоровья, отдых летом. Солнце напоило светом, и в удвоенном стремлении пыл пока весне иссяк, шел до грешной славы всяк. Сбросивший остаток лени, гордости испив фужер, требует искусства жертв. Закружиться в том тщеславье Женя полностью не смог. Его мысли переплавил в огненной плавильне Бог. На собраниях быть сначала времени все не хватало, но посеянное семя жаждало воды уже. Пробуждавшейся душе предпочтительно пред всеми прелестями с этих пор горний нужен стал фавор. День воскресный, встретив каждый, мысль лелеял он одну, чтоб сходить ему однажды на собранье, к Ильину. Женя не сдержался все же. Для него всего дороже стал полет желанной веры. В единении святом с верными и со Христом. В те заоблачные сферы, где найдут покой сердца в царстве Сына и Отца. Но собрание посетивши, Женя с горечью узнал, что Ильин, лишь верой живший, снова узником уж стал. Атеизм готовил снова приговор ему суровый. Для судебного процесса зал огромный избран был. Изо всех старались сил телевидение, пресса обезличить Ильина, клевету излив сполна. В зал, набитый до отказу, Женя смог попасть с трудом. Он почувствовал вдруг сразу, что сегодня в зале том были только атеисты. «Да, сработано все чисто», — Женя с горечью отметил. «Собран лишь безбожье цвет, верующим места нет. Телезрители ж, как дети, хитро обведены здесь. Гонит враг благую весть». Даже Жене было сложно разобраться в том суде. Все перемешалось с ложью. Слишком ненависть везде беспардонно поносила движимых Господней силой. С чувством, с расстановкой, с толком обвиняли Ильина. Горечь, выпивший до дна, как он сдерживался только, всей душой людей любя, чтоб не выйти из себя. Возводилось обвинение, что он на руку нечист, вел неправильно служение и притворный был баптист. Вера только покрывала, а богатство целью стало. Той же сказочной жар-птицей из-за этого один воду мутит, он, Ильин, даже связан за границей. А потом, понизив тон, уверяли, он шпион. Но последняя идея здесь была циничнее всех. Ильина в прелюбодея обратили. И на смех старца подняли седого, и притом еле живого. Все за то лишь, что возила на курорт главврач его, пастыря чтя своего. Он тогда, теряя силы из суровых лагерей, прибыл в старости своей. Как неблагородно все же грязь бросать на все дела. Думал Женя. Врач моложе лет на 35 была. Очень полная причем. Ей Ильин был по плечу. Но ее уж нет на свете, чтоб безбожье клевету в прах разбить в минуту ту. Лжец воспользовался этим и, усердствуя, был рад грязи полной лить ушат. Маленький, худой и бледный встал Ильин перед судом. «Судьи!» Он сказал, к победной шел я цели, чтоб потом получить награду Божью. Все земное так ничтожно перед царством Бога вечным. Я душой стремлюсь туда через все свои года. И в страдании бесконечном верность Господу пронес. Мне во всем помог Христос. Но конец страданиям скоро. Я готов идти к Христу. Вам, гонители, укоры, ненависть и клевету я прощу в любви сердечной. Но зачем к гиене вечной вы решили устремиться, причиняя боли нам, Иисусовым рабам? Видит вас Творца зеница. Пусть страдает наша плоть. Всем за все воздаст Господь. Я страданий удостоен от безбожного суда. Но Христовой правды воин не согнется никогда с просьбою в поклоне низком пред неравным атеизмом. Милость проявите, судьи, к собственной своей душе. Иисус грядет уже. Вас судить тогда он будет. Пусть узнает весь народ. Каждый свой посев пожнет. Нет, не шлю я вам проклятия. Но молю Творца за вас. О, покайтесь, люди, братья, близок воздаянья час. Вы с неправдою великой преклонитесь пред владыкой. Милость Господа, как море, беспредельно велика. Иисус зовет пока. Атеизм — людское горе и ужаснейшая ночь. Вам, Христос, готов помочь. Прокурор в припадке нервном речи положил конец. Был на полуслове прерван этот огненный борец за святые идеалы. Он Христовой жаждал славы. Дул гоненье злого ветер над церковной стеной. Грудью старческой, больной, он его как воин встретил. На суде в последний раз слышал Женя старца глас. Чрезвычайно удрученный Женя шел домой с суда, унося запечатленный в юном сердце навсегда образ старца, очень кроткий. Пройден с ним хоть путь короткий, но отдавший все для Бога, в сердце Жени он зажег веры светлый огонек. Внешне жизнь его убога, духом же он всем в пример. Божий был миллионер. Женя верил в благородство атеистов, их идей, но сегодня он банкротство видел полное судей. Идолы мирские пали для него в судебном зале. В аргументы атеизма веру раньше он терял, а сегодня вехой стал суд, дошедший до цинизма. Сердце призывало «Верь!» Влёк его Христос теперь. На собрания регулярно он желанием шел с тех пор. Атеизм клеймил всех рьяно, но за истину позор принимать Господь дал силы. Ведь уста Христа гласили: «Все гонимые блаженны, царство в небе есть у них». Этот незабвенный стих врезался в сознание Жени и таинственным огнем преобразовал все в нем. Праздник Рождества Христова чтут все жители земли. Моисеев и Цветкова в этот вечер вместе шли в частный дом, где Божьи дети Рождество собрались встретить. Жене улыбнулось счастье. Бог по множеству щедрот, как казалось в вечер тот, принял в их судьбе участие. Алла пожелала вдруг там же быть, где будет друг. В загородном чистом поле пролегал неблизкий путь. Хорошо бывать на воле. Так легко вдыхает грудь запахи морозной ночи. Тихо в поле было очень. Рано темнота спустилась. Засветился небосвод. И казалось, что вот-вот снизойдет Господня милость и хор ангелов святых. Вифлеемский грянет стих. Тишину не нарушая, Женя рассказал тогда, что страна есть небольшая. В отдаленные года Вифлеем был в Иудее. Там божественной идее суждено осуществиться. В яслях был рожден Христос. Он спасенье всем принес. Эта весть, как будто птица, облетела шар земной, открывая мир иной. Нет в истории примера выше, чем любовь Христа. Новая открылась эра. От рождения до креста жизни путь пройдя короткий, Иисус, страдалец кроткий, всею сущностью своей, возвестил погибшим вновь, что Бог вечный есть любовь. В истине, любя людей, грешных звал со всех он мест, и за них пошел на крест». Женя замолчал вдруг сразу, взор направив к небесам. Из сапфиров и алмазов звездный хор пел гимны там. Разве может что сравниться с тем, что создала десница, мудрая и всеблагая? О, таинственная тишь! Что же ты, душа, молчишь? Есть Христос, есть жизнь другая. Счастье, радость в Боге есть. Так гласит благая весть. Алла под покровом ночи в той таинственной тиши зашептала: Если б очи, жаждущие моей души, среди будней жизни серой, просвещенной были верой, я бы тотчас устремилась с верой в неземной простор. И рождественский тот хор мне объявила Божья милость. Верить я хочу с тобой, Женя, друг мой дорогой. Но как верить научиться, как небесный петь псалом? Ведь душа моя, как птица с переломленным крылом, ввысь одним крылом стремится, а другим она влачится в дольнем мире безнадежно, суетясь в мирских делах и земной лобзая прах. Все так зыбко, так ничтожно. Атеизм с гнетущей мглой. Что? Что сделал ты со мной? Кажется, рвалось на части сердце Аллы в этот миг. В скорби, принявшей участие, Женя понял, что постиг истину еще так мало. Но частица эта стала светлым огоньком надежды, мрак бесцельности мирской, освещающим собой. Верующих лишь невежды с мишурой мирских утех могут поднимать на смех. Алла, где же смех твой звонкий? Увлеченность суетой, беззаботность, где девчонки, любовавшиеся собой? Маскарада сбросив маски, отвергая мира ласки, к истине душа больная свой приподнимает взор. Дальний свет отрадных гор, капельку воспринимая, чтоб вкусить у вечных вод древо жизни чудный плод. В простоте, но поэтично, встретив праздник Рождества, чувствуя себя отлично, на скромнейшие средства юные друзья по вере вновь собрались на вечере. Вечер был без смехотворства. Не было совсем вина. Но везде была видна без формального притворства радость с нежной теплотой и огонь любви святой. Званной, будучи на вечер, Алла чувствовала здесь, что в такой совместной встрече в христианстве счастье есть. Пение, стихи, рассказы привлекли внимание сразу, глубиною содержания. Время пронеслось стрелой. Уходя с вечери той, вдруг исполнилось желанием Алла в тот полночный час с ними быть еще хоть раз. Целый месяц посещали Женя с Аллой скромный дом, где их радостно встречали братья, сестры. Но потом был покой нарушен полный. Грозно зашумели волны жизни стонущего моря, и громады грозных волн стали бить их легкий челн. Атеизм старался вскоре преградить им в небо путь. Челн стал медленно тонуть. Небольшим затишье было после ссылки Ильина. Церковь как-то приуныла, робость стала вдруг видна. Как вести Христово дело, снова встав за правду смело? Скорбь, казалось, не снести ей. Но звучал призыв: «Воспрянь, Божий люд, в проломе встань!» Вдохновленные Мессией, снова жертвуя собой, вышли воины на бой. Внешние пока молчали, лишь прислушавшись к молве, наблюдали, кто ж в печали снова встанет во главе. Встретивши гонение стойко, церковь укрепилась только. Если примененна сила, подтвердит весь белый свет, значит, аргументов нет и уменья не хватило следовать всегда во всем лишь логическим путем. Увидавши, что гонения верующих не страшат, атеисты в воскресенье, милицейские взяв наряд, появились на собрании. Были в офицерском звании, штатские, и всем знакомо, как Иезавель пришла совершать свои дела секретарь горисполкома. О разгоне ей приказ ранее был дан не раз. Но сейчас она молчала, изучая взглядом всех. Ей хотелось для начала выявить в собрании тех, кто пришел сюда недавно, в руководстве кто. Но в главном цель была другая все же. Захотелось очень ей, чтоб здесь не было детей, и цветущей молодежи. Списка черного в тот день многих накрывала тень. Быстро разыгрались страсти. Женю с Аллой на крючок крепко зацепили власти на определенный срок. Отнеслись к ним очень строго. По училищу тревога громогласно загудела. Сколько было суеты и беспечной клеветы. Люди в штатском то и дело Аллу каждый день с тех пор стали звать на разговор. Исключить ее хотели из союза, словно ссор. Парадокс ведь, в самом деле, верит в Бога их комсорг. Но потом, подумав много, кто-то молвил, что дорога будет ей открыта к вере беспрепятственно теперь. Распахнут сектанты дверь, и комсорг их в полной мере будет Бога прославлять. Все решили вызвать мать. Матери послали вскоре телеграмму: «Выезжай, с Аллой приключилось горе, поскорее выручай». Мать приехала. С испугом, обступивши тесным кругом, лекторы и активисты, сговорившись меж собой, начали наперебой говорить ей, что баптисты, люди темные как ночь, затянули в сети дочь. Вскоре мать была согласна дочь любой ценой спасать. Дружба стала вдруг опасной. С Женей нужно все порвать. Алле в щедрости безбожной очернили все, что можно в безобидных людях веры. Что религия – обман, опиум, сплошной туман, и что люди этой сферы исполняли уж не раз западных дельцов указ. С Женей говорили мало, метод предизбрав иной. Всем понятно сразу стало, что он был всему виной. Мать с ним даже не желала, хоть ее просила Алла говорить наедине. Круг религиозных тем был пока ей чужд совсем. Под давлением извне, даже внешностью своей, стал он неприятен ей. Алла, бедная девица, между двух была огней. С мнению большинства клониться стало сердце все сильней. Вся она была земная. Совесть, хоть напоминая христиан гонимых лица, стала тут ее судить. Но крепка безбожья нить. С ним она разъединиться и порвать свои дела в это время не смогла. С Женей Соломон лишь старый много говорил пока. Не грозил совсем он карой, но, начав издалека, много преуспев в софизме, попросил, чтоб о баптизме и об иудейской вере Женя рассказал, что знал. Как к сектантам он попал и в какой собрался мере он в отсвете юных дней погрузится в мир идей. Опустивший взор в смущенье, Женя все не мог понять, от души то рассужденье или, может быть, опять, как он слышал раньше много, будет поношенье Бога. Уважая Соломона, выделяя изо всех, Женя чувствовал, что смех и слова пустого звона Соломон терпеть не мог. Слишком он был мудр и строг. Размышляя молчаливо, Женя думал, как начать. Все же очень некрасиво перед старцем так молчать. Да, задача непростая. Соломон же, мысль читая, сам пошел к нему навстречу. «Дорогой мой ученик, что ж ты головой поник?» Он сказал, «Ты лучше речью освети свой мир идей. Я ведь, Женя, иудей». Сердце бремя сразу спало, и, преобразившись весь, Женя, не боясь немало, рассказал с волнением здесь о священной книге чудной, о стезе тернистой, трудной, и о том, что все пророки в мудрости и простоте возвещали о Христе, что евангельские строки не туман, не мрак, не пыль, а реальнейшая быль. Через страшные гонения, через арену, крест, позор, донеслась без изменения весть о том, кто распростер, претерпев позор и муки, на кресте святые руки. Весь баптистский символ веры заключается лишь в том, чтобы быть всегда с Христом и святой любви примеры сеять там, где море слез. Жить, как сам учил Христос. Женя, чувствуя волнение и прилив духовных сил, в преизбытке вдохновения все вопросы осветил. И теперь смотрел не смело на того, кому хотело сердце все доверить тайны. Что ж теперь ответит он, старый, мудрый Соломон? Почему глаза печальны стали у него в тот миг? Замолчал, как ученик. Времени прошло немного. Женю пригласил он сесть. «Жизнь, сложна твоя дорога, сколько там извилин есть!» Начал он рассказ, вздохнувши. «Где рецепт взять наилучший, чтобы лабиринты эти человеку исходить? Где же орианды нить? Коротка жизнь на планете, а теорий всех не счесть. Где же истина та есть?» Слушал я тебя, Евгений, жизни путь припомнив свой. Был момент, библейский гений привлекал меня собой. Я тебе скажу лишь, слышишь, нет прекрасней, глубже, выше, ничего на свете этом, что сравниться бы смогло с Библией. Но не дано ни ученым, ни поэтам, ни, конечно, нам с тобой путь постичь ее святой. Видишь, я не лицемерю, я открыт перед тобой. Видишь ты, я тоже верю, но зачем идти на бой с культом грозных атеистов? В вашей горсточке баптистов очень трудно будет тут. Пусть прекрасен ваш порыв, к вере в Бога чист призыв, но с лица земли сотрут вас в безбожности своей ветры классовых идей. Верь в душе. Вот наше право, а уста должны молчать. В будущем тебя ждет слава, вдохновение печать от тебя пусть примет муза. Ну, а с братством Иисуса ты порви, порви сейчас же. Жизнь любя, ты мне внемли, пей все радости земли, переполненную чашей. Чтоб в счастливом мире быть, надо по течению плыть. Поплывешь навстречу, воды сломят волю все равно. Не губи ж молодые годы, жить нам только раз дано. Мир искусства так прекрасен. Муз-язык всем людям ясен. Скрипки струны пусть вещают, а уста пусть замолчат. Вот такой на жизнь мой взгляд. Посторонними вещами не прельстись, вот мой совет. Лишних дней у жизни нет. Женя с чувством непонятным покидал тогда свой класс. В лабиринте необъятном разума светильник гас. Духа зов ему был слышен. К небу поднимайся, выше. Жизни прелести ничтожны. Все они как пар придут. Только Бог и Божий суд во вселенной непреложны. Плоть же... Все влекла к земле. Жизни путь был вновь во мгле. Неделя миновала, день воскресный наступал. Изменилась очень Алла, путь Христа ее пугал. Верность комсомольской чести и евангельские вести вместе быть никак не могут. Не служить двум господам, так сказал Спаситель сам. Или миру, или Богу можно услужить сполна. Преданность везде нужна. 6 утра часы пробили. Женя в думы погружен. Встать на путь трагичной были не решался тоже он, думая, пока волнение, может быть, мне в воскресенье не пойти в собрание тоже, чтобы с Аллой не порвать. В чем-то нужно уступать. Но так совесть душу гложет, строгий совершая суд. Как найти мне выход тут? Страх брал верх, уничтожая весь евангельский посев. Алла стала, как чужая. Очень глубоко осев в океан людского мнения, челн их потерял стремление к горизонту, где в лазури морю с небом заодно слиться, наконец, дано, где навеки смолкнут бури. А пока Эвроклидон бил безжалостно их челн. Вдруг прервалось размышление, резко зазвенел звонок. Почему в душе волненье? Кто прийти так рано мог и к нему заходит прямо? «Срочная вам телеграмма!» — кратко известил рассыльный. Жене протянул листок. «Доставляем точно в срок!» Тут порыв предчувствий сильный, неожиданный испуг Женей овладели вдруг. Руки задрожали нервно, сердце сжато, как в тиски. Горе вновь пришло, наверное. Кровь ударила в виски. Впился взгляд в прямые строки. Жизнь преподает уроки. Женя, вскрикнув, как от боли, словно стеганул вдруг бич, прочитал. Ушел Кузьмич в край иной от скорбной доли. Вторник — похороны. Ждем. Помни, братик мой, о нем. Сообщала это Нина, добрая его сестра. С личным горем несравнима скорбь, пришедшая с утра. Нина, путь тобой предызбран. Буду ль я к служению призван? Думал Женя. Но нет силы, чтоб забыть о Кузьмиче, освещавшей мрак свече. Вспоминая образ милый, к дорогому Кузьмичу, все оставив, я лечу. Меленки. Кругом старинный, русский, жизненный уклад. На вокзале встречи с Ниной Женя был чрезмерно рад. Молча обнялись вначале. О постигнувшей печали расспросил потом он срочно. Словно предрешенный рок изменить мгновенно мог, все сейчас узнавши точно. Почему так рано он смертью был навек сражен? По дороге от вокзала, обличая резко зло, Нина вкратце рассказала, что у них произошло. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала третья часть записи, составленная по поэме брата Евгения Никифоровича Пушкова «Чей ты сын?». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту поэму для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А мне осталось объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. посмотри.